Но обратиться прямо — это совсем другое дело. Это снимает бремя с сердца и ума. В этом есть элемент исповеди. Как легко становится человеку, когда он может отступить назад и даже признать свое поражение. Признать поражение в таком контексте, где нет опасности, что это прозвучит фальшиво. Когда верующий, счастливый человек просит Бога отпустить ему не только те грехи, которые он за собой помнит, но и те, которых он не помнит, и еще того трогательнее, те грехи, которых он по темноте своей вообще за грехи не считает, каким грандиозным должно быть даруемое ему чувство освобождения и наступающего затем покоя. Так и я ныне, предназначая и отдавая эти строки на суд вам, мой проницательный критик, испытываю глубокий покой в сознании того, что мной сделано все возможное и что вы по справедливости оцените мои скромные труды. Бывают минуты, я знаю, когда я представляюсь вам маньяком, которого переполняет сознание собственного величия. Но, возможно, всякий художник должен быть немножко маньяком, сознавать себя Богом. Не должен ли всякий художник испытывать иногда восторг от своей работы, упиваться ее блеском, видением ее совершенства? И здесь нет места сравнению в обычном смысле этого слова. Мало кто из художников интересуется своими современниками. Кто имеет кумира в сегодняшнем дне, сам принадлежит дню вчерашнему. Только того, кто вульгарен, может беспокоить хвала, которая достается другим. Чувство собственного превосходства чуждо зависти, не ведает точной меры. Вероятно, полезно может быть необходимо, и столь же необходимо чувство собственного ничтожества, то сознание пределов своих возможностей, которые должен иметь художник, различая за жалкими плодами своих трудов головокружительный, сияющий призрак совершенства. У меня нет намерения снабжать эту книгу столь же пространными, как она сама, комментариями. Рассказ неизбежно должен будет вскоре вырваться из-под моего контроля. Это обращение к вам отвечает внутренней потребности, которая сама служит одной из тем книги. Вы сами, подробно обсуждая со мной возможные формы воплощения моего творческого замысла, подтвердили законность такого приема. Впрочем, излитое из самого сердца заслуживает, наверное, более теплого обозначения, скажем, такого лирического всплеска, невольного, неудержимого выражения любви. Эта книга об искусстве. В то же время она сама, хоть и скромная, но произведение искусства, «objet d'art», как принято говорить. Так что ей можно позволить оглянуться на самое себя. Искусство, как я объяснил Джулиан, это выражение правды. Для некоторых случаев единственный способ выражения. И однако, как немыслимо трудно порой отделить великолепие инструмента от достоинств исполняемого на нем произведения. Иные хвалят лишь предельную простоту. Для них птичья трель так называемого примитива есть критерий всего, как будто правда перестает быть правдой, если она не косноязычна. Существует, конечно, божественно искушенная простота. Мы видим ее в творениях тех, чьи имена я не решаюсь назвать, так близки они к богам. Богов не называют. Но даже если к простоте и надо стремиться постоянно, бывают положения, в которых без некоторой изящной усложненности –